Глава 4. Зря она переживала. Ужин удался на славу, и нахваливали его все, в том числе пакистанцы. Руслану даже вызвали в столовую, чтобы поблагодарить. Может, они из вежливости, конечно, все же культурные люди. Но она верила в их искренность. Тарелки гости возвращали почти пустыми. «Лана, ты не могла бы сделать доброе дело?» Это Санти обратилась к отдыхающей на кухонном подоконнике поварихе. Она пила чай, смотрела в окно и думала о шефе Али. «Если оно не требует много физических усилий, устала я. Отнеси, пожалуйста, еду Аше. Антон злой, как пес сегодня, гоняет меня. Нет ни секундочки свободной». Да, Рыжова Руслана сегодня не узнавала. Где его всегдашнее расположение к людям, вежливость? Только с гостями радушен, на остальных же разве что не гавкает. И то лишь потому, что хорошо воспитан. Прилетело даже Руслане, причем ни за что. Антону партнеры привезли коробку специй, он забрал ее, а когда увидел, как повар добавляет в блюдо куркуму, начал возмущаться, решив, что Лана нашла презент из Пакистана и без спросу воспользовалась им. Антон, когда разобрался в ситуации, извинился, но осадочек, как говорится, остался. «Аша меня боится, как и остальных», — ответила Санти Лана. «Верещит и порывается спрятаться. Сейчас она знает тебя и не будет себя так вести. Она же не безногая, почему не выйдет? То есть ты отказываешь мне в просьбе?» «Конечно, нет», — тяжело вздохнула Лана. «Ей так хотелось посидеть подольше, дать ногам отдохнуть, да и чай не допит. Но доброе дело — это плюс в карму. Только на поднос еду сама поставь». «Хорошо». Санти быстро собрала Аше ужин, не забыв про ананас, и тут же унеслась в гостиную. Мужчины находились в зимнем саду. Они курили, им позволялось. Пили кофе, кто-то виски, вели беседы. О чем Лана не имела понятия. Не о делах же, сколько можно. Об акциях, машинах, виллах, картинах или редких книгах. Кто этих богатых знает, что они коллекционируют? Лана поднялась на второй этаж, постучала в дверь. Через несколько секунд вошла. К ее удивлению, Аша была не одна. В комнате находилась Мария. Женщины разговаривали. Лана вспомнила, что домоправительница жила в Пакистане, значит, хоть немного говорить на урду. Странно, что раньше эти двое не общались. «Поставьте на тумбочку у кровати», — попросила Мария. Лана так и сделала, после чего ушла. Ей хотелось вернуться на подоконник и допить чай. В кухне никого не было, никто не мешал думать о шефе Али, Рее, солнечном Мухаммеде, истинном султане ее сердца. Лана не могла сдержать в себе чувство к нему, оно вырывалось постоянно, но этого никто не замечал. Что неудивительно, в этом доме всем было плевать на окружающих, хозяевам друг на друга и на прислугу, тем также, друг на друга и на хозяев, исключение Санти, она обожает госпожу и заботится о ней, неравнодушна к Ильджасу, хотя кто ее знает, что у этой женщины на уме. Руслане больше не хотелось работать у Рыжова, но и в кафешку свою возвращаться она не желала. Надо идти дальше, туда, где она будет расти. Когда Рэй ее бросит, Лана запишется еще на несколько курсов, отучится и станет таки шефом. Неважно, в каком ресторане, но будет стремиться к пакистанскому. Почему она не могла отделаться от мысли, что Али ее бросит? Дурное предчувствие? Нет, опыт скорее. С Рэем Руслана превращалась в облако сахарной ваты. Она парила. Но когда они расставались, ее накрывали дурные мысли. Что поделать, ее слишком часто обманывали. Их первый секс был странным, быстрым и болезненным для него. Как думалось Лане, он все же сломал ребра, поэтому двигался, сцепив зубы, а стонал при этом не от удовольствия. И все равно Руслана не была разочарована. Она получила удовольствие от близости, а ментоловый запах теперь будет рождать в ней чувственные воспоминания. Али отменил занятия в шафране, сказался больным, куда-то ездил, но не домой, потому что вещи, которые он привез, были новыми, с бирками. А еще он купил инструмент, краску, кисти. Пока Ланы не было, он починил все, что сломано, покрасил облупившиеся батареи, приготовил ужин на плитке, накрыл на стол. «Не надо было», — пролепетала Лана, увидев плоды его трудов. «Ты же гость!» «Это меньшее, что я могу сделать», — пожал мощными плечами он. В футболке и шортах Рэй выглядел не так солидно, как в брюках и рубашке, но сексуальнее. Лане нравились его крепкие ноги и рельефная грудь. Али был широк, но не толст. Не модель, не качок, а нормальный кряжистый мужик. Именно о таком мечтала Руслана. В кармане завибрировал телефон. Мария требовала, чтобы она оставляла его в ящичке, и Лана делала так, но сегодня домоправительница была странной. Она где-то витала и не замечала оплошности персонала. Потом и вовсе пропала. Лана даже не знала, где она сейчас. Не домой же уехала. Звонил Али. «Ура!» «Привет! Я справилась!» — выпалила Лана. Она была горда собой, и он, ее учитель, должен разделить это чувство с ней. «Я не сомневался в тебе. Когда домой?» «Скоро. Гости уже разъехались. Жду указаний от Марии, но она куда-то пропала. Если не появится в ближайшие 15 минут, уйду». «Не жди, собирайся». «Что за спешка?» «Просто послушай меня». «Хорошо». «Как уйдешь, набери». И отключился. Ничего не понимая, Лана отправилась в бытовку, чтобы переодеться. Ей никто, кроме приходящей помощницы, убирающей со стола скатерть, на глаза не попался. Но это неудивительно. Два этажа, не считая чердака. В таком доме можно прятаться друг от друга днями, а то и неделями. Главное, едой запастись. А уборных в квартире 5. Лана переоделась, взяла сумку и ушла. Не сразу, помешков немного на пороге. Думала, может, выйдет кто из постоянных обитателей квартиры, хотя бы Санти. Та бы передала Марии, что повар ушла. Но Лана плюнула на это. Решила же, что не хочет тут работать. Как получит первую зарплату, так сразу и напишет заявление. И это решение с Мухаммедом не связано, разве чуточку. Он придал ей уверенности и только. Лана не рассчитывала на него, хотя в глубине своей измученной разочарованиями души надеялась на чудо. Да, в ее случае именно чудо. Другим женщинам, возможно, везет. Им попадаются надежные, благородные, любящие. Не тем книжным, которым достаются принцы, а реальным. Руслана таких не встречала, но надеялась, что они существуют. Ей же с мужчинами не фартило, поэтому она и смотрела на Мухаммеда, как на принца, султана, и придумывала их общее будущее. Одергивала себя, но все равно придумывала. Хотя бы недалекое. Сейчас, например, она представляла их вечер с Рэем. Она придет поздно, усталая, но радостная. Они попьют чаю, а если он опять приготовил что-то, поедят. Он будет расспрашивать ее о том, как прошел день, она отвечать. После Руслана намеревалась сделать ему массаж. Она делала и это, пусть и непрофессионально. Зазвонил телефон. Это был он, ее султан. «Я иду к метро», — отрапортовала Лана. «Я же просил сразу позвонить». «Как раз собиралась. Что купить по дороге?» «Лана, меня не будет у тебя. Нужно уехать на время». «К себе?» «Нет. Ключ, что ты мне дала, я оставил на кухне. Просто захлопнул дверь. Извини, что не смог попрощаться лично. Думал, успею, но...» Он торопился, поэтому последнюю фразу выдал скороговоркой. «Мы еще встретимся, и я извинюсь. Пока». Вот и сказочке конец. Султан сбежал, пересидел у нее и дал деру. «Так тебе, дура, и надо!» — рявкнула на саму себя Руслана. «Такая большая, а в сказки веришь? Стыд тебе и позор!» И, горько плача, сутулив плечи и повесив голову, направилась к входу в метро. Он вел под землю, а Лана как раз готова была туда провалиться.